Сначала она хотела попросить на это разрешение госпожи Син и госпожи Ван, но так как возле них толпилось много народу, а время уже было позднее, она позвала Юань Янь и приказала ей выдать служанкам посуду, которой прежде пользовалась матушка Дзя. «И вы еще говорите об этой посуде?» — удивилась Юань Ян. «Неужели вы не помните, что ваш муж давным-давно заложил ее? Или вы думаете, что ее потом выкупили?» «Я не прошу золотую и серебряную посуду», — возразила Фэнзе. «Речь идет о той, которой старая госпожа пользовалась повседневно». «А откуда взялась посуда, которой сейчас пользуется старшая госпожа Син и госпожа Ю?» — спросила Юань Ян. «Ведь им все дала старая госпожа». Фэнзи отправилась к госпоже Ван, отыскала у нее в комнатах Юй Чуань и Цай Юнь и с их помощью нашла кое-что из посуды. Затем велела Цай Мин составить точную опись и выдала посуду под ответственность служанок. Фэнзе была очень растеряна, и Юань Ян подумала про себя, как она прежде ловко управлялась с делами, а теперь стала такой нерасторопной. Не напрасно ли старая госпожа так восхищалась ею? Надо сказать, что когда госпожа Син услышала слова Дзя-Джена о том, что похороны не должны быть слишком богатыми, это ей очень понравилось, и под этим предлогом она решила кое-что сэкономить на черный день. Устраивать похороны должен был старший сын покойной и его семья. Так как Дзя-Че отсутствовал, и посоветоваться с ним нельзя было, а Дзя-Джен был нерасторопен, поэтому в затруднительных случаях, когда к нему обращались за советом, он отсылал госпоже Син. «Делайте так, как скажет старшая госпожа», — говорил он. А госпожа Син, зная, что Фэнзе жадна, а Дзялянь привык к злоупотреблениям, решила не выпускать бразды правления из своих рук. Юань Ян полагала, что деньги на похороны матушки Дзя уже выданы, поэтому нерешительность Фэнзе раздражала ее и наводила на мысль, что Фэнзе не желает стараться. Это еще более усиливало горе девушки, и она безутешно рыдала перед гробом покойницы. Госпожа Син слышала причитания Юань Ян, но ей и в голову не приходило, что она сама мешает Фэнзе распоряжаться. Напротив, она еще во всеуслышание заявляла: «Фэнзе стала нерадивой». Вечером госпожа Ван пригласила к себе Фэнзе и сказала ей: «Хотя у нас во всем чувствуется недостаток, нужно, чтобы похороны, по крайней мере, внешне, казались приличными. Родственников у друзей у нас много, одни уезжают, другие приезжают, а слуги совершенно разболтались. Наверное, ты за ними не присматриваешь. Тебе бы следовало постараться поддержать честь нашей семьи». Фэнзи опустила голову. Она хотела рассказать госпоже Ван, что ей не дают денег. Но зная, что госпожа Ван все равно ничем не поможет, так как деньги находятся не в ее ведении, Фэнзе отказалась от своего намерения. Возражать госпоже Ван она тоже не посмела и сочла за лучшее просто промолчать. «Конечно, о похоронах следовало бы позаботиться мне, как жене старшего сына покойной», заметила госпожа Син, которая находилась тут же. «Ведь ты лишь жена ее внука, и подобные дела тебя непосредственно не касаются. Но я уже стара и не так проворна, как ты. Это и заставило меня часть забот возложить на тебя. Как же ты можешь быть такой небрежной?» Фэнзе покраснела. Она собралась с духом и хотела ответить,